Глава 16. За пологом братья крепко обнялись. Харт, поддерживающий, похлопал младшего по спине, с сочувствием поклонился Ассаре. «Как догадался?» — спросил фильярку третьего. «Я сразу заподозрил неладное, еще когда стихия вышвырнула его из дворца, посчитав угрозой для Оли. Когда ты сообщил о чуме, я было подумал, что это месть шакринарцев. Знаешь, ослабить страну, сместить короля, ввергнуть нас в хаос и заставить принять вассалитет империи. Но, лорд, он же с ней плотно общался и не выглядел больным, как и озабоченным своим здоровьем. А когда я нашел у него вот это...» Харт достал из кармана дымчато-серый камень с алым огоньком внутри, легкомысленно подкинул его на ладони. «Сильно удивился. Оля передать камень ему не могла, значит, это сделал огонь. И все запуталось еще больше. А потом команда корабля подтвердила, что обратно они должны были забрать двоих, лорда и мальчика. Если так, чумы никакой быть не могло. Лорд, сколь угодно, может быть подлецом, но не самоубийцей. Так что мы поговорили по душам, и он отдал противоядие». «Мы же не вернем нашего дорогого гостя императору!» — хищно прищурился фильярк. «Уверен, император будет рад избавиться от этой занозы в заднице!» — криво усмехнулся Харт. Лорда он оставил сильно расстроенным арестом, разрушенными планами и пострадавшей от допроса внешностью. А какой наглый был вначале! Орал! Он важное лицо другого государства! Требовал посла, уважения! И отказывался говорить с дикарями. Но Харт слишком давно работал на своей должности, чтобы впечатляться словам. Вот молчание — другое дело. Молчащий клиент — клиент сложный. А уж если говорить начал, неважно о чем, говорить и продолжит, главное — в нужное русло направить. Лицо фильярга расслабилось, на нем нарисовалась легкая мечтательная улыбка, и Харт мысленно посочувствовал лорду. Кажется, тот не до конца понимал серьезность своего положения, все еще веря, что притащил в Асмос безродного пацана, за которого некому вступиться. Разочаровывать его Харт не стал, оставив это право фильяргу. В принципе, лорд был ему больше не интересен. Невыясненным осталось лишь имя заказчика, единственное, что могла не знать Оля. Остальное девочка расскажет сама. «Это и есть изначальное пламя?» Уважительно посмотрел на артефакт четвертый, и Харт передал камень брату. Тот вгляделся, пошатнулся и поспешно вернул артефакт. «С виду и не скажешь, что такая мощь!» Выдохнул он, вытирая испарину со лба. Харт покрутил камень в пальцах, вздохнул. «Будь у нас таких камней побольше, это ж какое производство можно было устроить!» Такие мощности, перспективы. Насколько не просил, огонь отказывается повторить. Говорит, это небесный камень. Особый состав, способный удержать высокое напряжение. И второго такого у нас нет. Мама! Вдруг донеслось слабое от кровати. Ассара охнула и, поспешно вытирая слезы, бросилась к дочери. Тарьяр тяжело поднялся с колен, уступая место матери около кровати, покачнулся, почти упав на руки подскочившего помощника. Но сразу выпрямился, оглядел палату и гневно просипел своим. «Что застыли? На выход! Дайте им пообщаться без ваших любопытных глаз!» Целители поспешили в коридор, где уже толпились в ожидании новостей курсанты во главе с Ильей и Шестым. Поставленные у палат барьеры пали за пару минут. Выдержать карантин ни у кого не хватило ни сил, ни терпения. Тарьяр лишь рукой махнул, давая парням дорогу. Чего теперь-то? Ну, а на будущее надо будет, конечно, и протоколы составить, и учения провести, и барьеры разработать, чтобы вскрыть не могли, а то мало ли что. «Олюшка!» — Юля с нежностью гладила дочь по руке. «Милая моя, ты дома! Теперь все будет хорошо. Чума? — испуганно прошептала девочка. Нет, ее дорогая, это был яд. Дядя Харт тебе противоядие принес. Принес, огонек, — подтвердил третий, наклоняясь над кроватью и убирая прядь со лба девочки. И пропажу вернул. Он вложил камень ей в руку, заверил. Тебе не о чем беспокоиться. Пусть другие взрослые переживают о том, что втянули тебя в это. Мы им отомстим, — горячо заверил шестой, вставая около кровати. Отомстим, — подтвердил Иль. Оля вдруг заморгала, прикусила губу, посмотрела на третьего глазами, полными слез. Пожалуйста, — протянула она, кривясь. Дядя Харт, что такое, милая? — встревожилась Ассара. «Скажи, что случилось? Мы поможем, обещаю! Или тебе больно? Скажи, где?» «Доверься нам, дочь!» Фильярк неуверенно, словно сомневаясь, что достоин, взял вторую руку девочки в свои ладони. Сжал, глянул виновато. «Прости, я не смог тебя найти, не смог защитить, но сейчас готов сделать все, что угодно, только не плачь!» «Ты не виноват!» Оля замотала головой. Слезы потекли по бледным щекам. «И мне не больно, почти, но снежок!» Она замолчала, кусая губы. «И ветер, еще туман! Они умрут!» Харт обменялся с Фильяргом встревоженными взглядами. «Ты была у фатарцев?» Осторожно уточнил третий и выпустил воздух сквозь сжатые губы, поймав ее кивок. «Я должен вернуть камень», — уточнил он. «Еще один кивок». Харт поднялся, отвернулся, зашевелил губами, беззвучно ругаясь. Теперь хотя бы было понятно, почему стихия отдала камень лорду. Не смогла отказать любимице. «Харт, мы же можем?» С мольбой посмотрела на него Юля. «Если это ценная вещь, наша семья готова ее выкупить». «Дело не в камне, а в том, кто должен его передать», — зло пояснил третий, стискивая кулаки. «У него такие были планы на этого Макроносова. У них...» «Нет, я не могу! Мы не можем!» В ужасе подскочил Фильярк, но Оля всхлипнула, и он обмяк, оседая на кровать. «Жиркхва с ним!» — проговорил глухо, утыкая лицо в ладони, и пообещал. «Я потом с ним разберусь!» Оля подняла руку, отцепила одну из подвесок с браслета, протянула Харту, тот осторожно взял, проверил. «Фатарская вещица, следилка?» — уточнил удивленно, озадаченно потер лоб. «Становится все занятнее. А насчет той мокрицы пятого попросим, он не откажет», — предложил он. «А можно мне?» — вдруг спросил шестой и получил гневную отповедь. «Нет!» — от обоих братьев. «В этой грязи всегда успеешь вымазаться», — добавил Харт и мягко обратился к девочке. «Ладно, Огонек, я понял. Камень верну. Потом расскажешь, как он спасет твоих друзей, когда поправишься. И что с тобой случилось, тоже расскажешь. Мне правда интересно». «Да, Оль!» — дружно поддержали оба брата. «Нам всем интересно». «Только выздоравливай», — торопливо добавил Иль. Оля несмело улыбнулась, кивнула, вымученно прикрыла глаза. «Так, все!» Раздалось грозное у них за спиной. «Больной требуется отдых, а вы ее разговорами мучаете!» Высочество скривились, но возражать не посмели. «А то поспоришь с целителем, а он тебе что-нибудь расслабляющего даст, чтобы и мозги заодно прочистила от излишнего упрямства». «Я...» — подала голос Юля. «Вы можете остаться», подтвердил, смягчаясь, Тарьяр. «Ваше присутствие ей необходимо. Остальные на выход. Вечером навестите. Но целительскую без полной проверки не покидать», добавил он мстительно, не простив самовольного взлома барьера. Сил хватило лишь подняться и доползти до кровати. Вымотанное тело ныло от опустошения. Он изрядно выложился, пытаясь достать огневика, а потом отбиться. Куда там? Его практически размазало по полу каюты. Еще и унизительно сломали нос, словно в пьяной драке. Артефакт забрали, намекнув, что это лишь начало. «Дикари!» — обожгла гневная мысль. «Никакого уважения к титулу и происхождению! А ведь он гражданин другой страны, ему даже с послом связаться не позволили. Ансель горестно застонал. Теперь никто не узнает, что камень ему подбросили, с ребенком обманули, а его самого оклеветали, избили и незаконно удерживают. Ну ладно, погодите. Он с шипением потрогал нос, сил на исцеление не осталось. Да и не силен был в нем лорд, только кровь остановить и смог. Каюта заблокирована охраной, целителя к нему не пустят. Он горестно задышал ртом, нос был забит кровью. Дернулся от распахнувшейся двери, с ужасом глянул на вошедшего огневика. Снова? Его опять будут допрашивать? И он начал сползать с кровати на пол. «Как тебя угораздило связаться с фаттарцами?» проговорил третий, с презрением глядя на лорда. «Это ведь они заказали артефакт». Лорд кивнул, не отрывая взгляд от камня в руке принца. Перевел взгляд на лицо высочества, содрогнулся, поспешно вжимаясь в пол. Выражение у того было такое, словно он этот камень ему сейчас куда поглубже засунет. «Кто заказчик?» — присел на корточки принц. Улыбнулся, и лорда затрясло. «Нормальные люди так не улыбаются, ну, разве что на прожаренный кусок мяса глядя, с предвкушением». «Не знаю», — обреченно замотал головой лорд, в панике понимая, что от его осведомленности сейчас зависит его жизнь. «Кто тебе передал ребенка?» — стеганул кнутом по нервам следующий вопрос. «Фаттарец!» — тут лорду было что рассказать. Он шмыгнул носом и прогундосил. «Посредник. Как зовут, не знаю. Ему я должен вернуть ребенка, а заказчик сам за артефактом явится». «Понятно». Принц поднялся, бросил нечитаемый взгляд на лорда и вдруг наклонился, катнул к нему по полу камень. Тот ударился о руку Анселя, и лорд испуганно отшатнулся, вжимаясь в борт кровати. «Зачем?» «Передашь камень. Про ребенка скажешь, что потерял». И повернулся, уходя. Такого лорд вынести уже не смог. Лучше б его снова допросили или избили. «Скажи!» Умоляюще он встал на колени. «Объясни! Не может быть, чтобы из-за дохлого пацана!» «Девочки!» Усмехнулся третий. С удовольствием полюбовался на округлившиеся глаза лорда. «Это девочка. Даю подсказку. Та самая, которая пропала и которую мы искали. Как раз у фаттарцев». «Нет!» Ансель без сил осел на пол. «Не может быть!» В ужасе замотал головой. Но память напомнила ему лицо принцессы. Он ведь видел ее при дворе, но не смог опознать подросшую с короткой стрижкой. «Тупой малек!» Лорд застонал в отчаянии. «Любимица императора! Ради нее император пошел на унижение и лично просил фаттарцев допустить отряд на поиски девочки. Если станет известно, что он приложил руки к похищению... Ладно, к тому, чтобы использовать ребенка. Лучше сразу утопиться». «Забери!» — выдохнул с мольбой. «Я не могу!» «Можешь!» — жестко ответил третий. «Ты сделаешь то, что должен, иначе...» Губы дрогнули, взгляд сделался многообещающим. «Пожалеешь, что сразу не сдох». Дверь каюты захлопнулась, оставляя лорда в бессилии кусать губы. Огневик не оставил ему выхода. Если Ансель отдаст камень заказчику, его казнят. Если не отдаст, казнят все равно. Император не простит ему того, что он помогал похитителям его любимой принцессы. И что остается? «Если выкинуть», — мелькнула трусливая мысль, и лорд с ненавистью покосился на камень. Тот ответил мрачным мерцанием алого огонька внутри. Корабль в этот момент вздрогнул. С палубы послышались команды, топот ног. Они отчаливали, и значит, огневик не соврал. Его действительно отпускали. Но в том, что императору будет обо всем доложено, лорд не сомневался. Нет, от камня избавиться нельзя. Он только ухудшит свое положение. Пока камень у него... и он имеет выход на фаттарцев, его не тронут. А потом... Лорд зарычал от бессилия, гнев стиснул горло, перехватывая дыхание, и он захрипел, уткнулся лицом в пол, застучал кулаками о доски. Пусть сейчас он желал сдохнуть всем огневикам в мире, но иного выхода, кроме как упасть в ноги императору и просить о милости, не видел. Ансель застонал, ощущая, как холод камеры ложится на кожу. Падать в ноги не хотелось. Хотелось в Фатару. Только кто туда его возьмет? Ему сразу намекнули, что подобную честь можно заслужить лишь за большие заслуги. Он и пытался. Выслуживался как мог. Но теперь о Фатаре благоразумнее будет забыть. Это если жив останется. Лорд откинулся на кровать, прикрыл глаза, размышляя о том, кого просить заступиться, когда окажется в застенках. А в том, что он там окажется, Ансель не сомневался. Тарьяр вышел вслед за всеми в коридор, оставляя Ассару у постели дочери. Поискал взглядом, кого толкового подежурить у палаты. Мало ли что. Яд, такое дело, непредсказуемое. Нашел, поманил к себе, отдал указания, а сам подошел к четвертому. «Ваше высочество», — указал глазами на шестого, и принц понятливо отправил брата руководить курсантами, организовывать осмотр и отправлять всех по комнатам, отдыхать. Возражать никто не стал, народ отчаянно зевал, некоторые еле на ногах стояли после бессонной ночи. «Слушаю вас», — напряженно отозвался четвертый, и Тарьяр мысленно ему посочувствовал. «Такое пережить? И ничего, держится». Только лицо бледное, да морщины прорезались. «А идемте-ка ко мне», — предложил внезапно целитель, вспомнив, что у него как раз настойка в кабинете осталась. Самое то — нервы подлечить. Первую, чуть желтоватую, отдающую травяным ароматом, стопку, они, не сговариваясь, выпили залпом. Тарьяр покопался в столе, нашел засахаренные фрукты, отобранные у больного, которому по лечению полагалась строжайшая диета, выложил на стол. Принц покосился, но брать не стал. А вот лорд закинул в рот кисло-сладкий кругляш, рассосал и с наслаждением, ощущая, как отступает напряжение, а тело приобретает пряную вялость. «Сегодня мы с вами по краю прошли, ваше высочество», признался он, наливая по второй. «Надо уже заканчивать с бесконтрольным перемещением по межмировым порталам, осмотр вводить, диагностирующие заклинания подобрать, такие, чтобы любую заразу». И он сжал кулак, показывая, где у него все эти заразы должны быть. «А сильно вы за нас испугались», — усмехнулся вдруг четвертый. «Я, признаюсь, больше за дочь переживал, хотя должен был за страну». «Вы-то понятно», — согласился Тарьяр. «А у меня перед глазами столько всего пронеслось. А ведь даже стандарта по барьерам у нас нет. Каждый лепит, что гораст с разной проницаемостью. Мы все надеемся на милость Девятиликова и на то, что любую заразу огонь выжжет. А если нет? Если гости принесут что-то такое, с чем мы не справимся, только потому, что никогда не имели с этим дела? Что тогда делать будем?» Четвертый задумчиво кивнул, признавая, что никакого плана на подобный случай у них нет. «Мы думали о том, чтобы организовать Министерство здравоохранения, а то Совет целителей давно себя изжил». Тарьяр оживился, опрокинул в себя стопку, оценивающе посмотрел сквозь нее на высочество и признал. «Отличный план, давно пора, тем более, что у нас сейчас много выпускниц с целительского. Можно их к теоретической работе привлечь. И артефакторов туда же. Пусть совместно стандарты разрабатывают, проверки гостей, протоколы пишут. Но поговорить я хотел не об этом». Спохватился Тарьяр, задумался. «А стоит ли? Может, он не в свое дело лезет?» Но потом решительно тряхнул головой и продолжил. «Ваша дочь, вы знаете, что у нее нестандартный дар, и стихии в ней равноценны были». «Что значит были?» — нахмурился Фильярк. «Сам не знаю», — честно признался лорд. Покрутил в руках стопку, наполнил настойкой, потер лоб. Голова после бессонной ночи гудела и плохо соображала. «Нужны дополнительные тесты, замеры дара. Я чувствую в ней отклик стихии, но выделить тип не могу. Это очень и очень странно. Еще и истощение. Такое чувство, что не в яде дело. Опять же, ментальное повреждение. Тут пусть Кайлис смотрит, он специалист у нас по нестандарту. Но мой предварительный диагноз — память ей блокировали. Снятие вызвало сильный упадок сил, и яд подействовал сильнее, чем должен был быть. Но кроме этого, что-то воздействовало на стихии, и результат этого воздействия я не могу объяснить. — Понятно. — помрачнел четвертый и попросил. — Жене пока не говорите. С Кайлисом я сам обсужу. Он скоро появится, как только до него дойдут новости о боли. Но что бы ни случилось с дочерью, главное, она вернулась. С остальным мы разберемся. Найдем выход. Единственное, кому у меня остались вопросы, это к фатарцам. И он кровожадно оскалился, опрокинул в себя стопку, поморщился. Однако закусывать не стал, и взгляд у него при этом остался совершенно трезв. Оля почти все время спала. После тяжелых месяцев напряженной учебы, переживаний, страхов, организм взял долгий выходной. Она чувствовала себя настолько слабой, что даже ложку с трудом держала. Ела по чуть-чуть, и то лишь под уговоры. Поев, сразу засыпала, а когда просыпалась, у постели всегда кто-то был. Чаще всего мама, реже отец. Шумной толпой забегала четверка с братом. Тормошили, совали в руки какие-то вкусняшки. Рассказывали об учебе, засыпали вопросами о Фаттаре, но у Оли не было сил отвечать. Приходила Майра с целой корзиной кроликов, предлагала выбрать одного. Малыши ползали по ней, смешно тыкались носами в руки, щекотали шею. «Хоть всех забирай», — сказала Майра, но Оля, едва сдерживая слезы, замотала головой. «Прости». Тут же повинилась жена брата, села на край кровати, прижала к себе, обняла, и Оля все-таки разрыдалась. «Ты права!» — соглашалась с ее слезами Майра, ласково гладя по спине. «Друзей предавать нельзя. Пока есть надежда, будем ждать и верить. Ты сделала все, чтобы его вернули». И Оля, захлебываясь слезами, кивала. В присутствии Майры становилось легче, словно та забирала часть боли себе. «А друзья, если они настоящие, еще вернутся к тебе». И она верила. Майре вообще хотелось верить. Оля знала, что отношения у будущей королевы со двором сложные. Мама раздраженно рассказала о том, что некоторые решили по привычке сменить королеву, мол, раньше всегда сами для короля жену выбирали, так почему сейчас нельзя? И для кого тогда разрешен развод? Оля подслушивала. Не специально проснулась, а в палате мама с дядей Кайлисом. Взрослые говорили шепотом, но ей было все слышно. «Не понимаю я этот птичник», — сердилась мама. «Из Майры выйдет отличная королева. Умная, решительная, талантливая. И главное, она за Савенка горой. Никогда его не предаст. Нет, они ее специально провоцируют. Хотя знают, что она может им ответить так, что они до конца жизни дураками ходить будут. Кто же пытается манипулировать менталистом, еще и таким сильным?» «Тот, у кого не хватает ума оценить степень угрозы», — отвечал дядя Кайлис. «Они до сих пор верят в то, что новая власть позволит собой вертеть. Думают, что если за молодым королем не стоит ветвь, можно будет подмять его под себя. Ну и когда вулканы стали неопасны, они надеются, что любой может оказаться на троне. Знаешь, это вдохновляет». «Идиоты!» — прошипела гневно мама. «Альгара всю жизнь учили править. Он заслужил поддержку стихии. А это, поверь, непросто. А что могут они?» «Они живут иллюзиями, что ничем не хуже. Власть для них самый сладкий плод на свете. Но двор всегда был таким. Повезло, Харт держит его за горло. А с Майрой? Уверен, он специально дает ей свободу. Единственный вариант угомонить придворных и пресечь попытки сменить королеву — это заставить их бояться». «Думаешь, Харт позволит ей кого-нибудь убить?» — испуганно спросила мама. «Я бы позволил», — легкомысленно отозвался тот. «Но, думаю, все ограничится слухами. Харт не дурак. Достаточно разговоров о трупе очередной домогательницы, чтобы отбить охоту остальным. Нам нужно продержаться до коронации. После заставить короля пойти на развод будет в разы сложнее. Но хватит об этом. У нас кое-кто уже не спит. И над долей склонился дядя Кайлис, спросил с ласковой улыбкой. «Как ты, моя маленькая фея? Каким было твое приключение?» И Оля вдруг осознала, что да, приключение, настоящее, с архимагом, страшной ведьмой, таширами, школой и мастерами. Несмело улыбнулась в ответ, и ее нежно стукнули по носу. «Ну вот, все не так уж и страшно», — удовлетворенно кивнул дядя Кайлис, подмигнул. «Знаешь, как все за тебя испугались. Папа столько дядей побил от страха. Мама с водой поссорилась». «Что ты такое говоришь?» — возмутилась мама. «Не слушай его, доченька. Дядей папа наказывал исключительно по делу, а с водой мы не ссорились, а поспорили немного». В глазах Кайлиса вспыхнули смешинки, и Оле тоже стало весело. Она знала, что взрослые всегда преуменьшают, боясь напугать. А наставник говорит правду, даже если она неудобна для остальных. «Дядя Кайлис», — прошептала она, — «я многому научилась». «Правда?» — вздернул брови лорд. «Тогда я весь в предвкушении. Покажешь мне, когда поправишься? Пока я вижу перед собой тень, а не девочку». Оля кивнула. «И для этого кто-то должен хорошо кушать». Ее снова шутливо стукнули по кончику носа. «Я тебе шоколад принес. Самый лучший». И на тумбочке около кровати осталась лежать коробка конфет, распространяя вокруг себя горьковато-сладкий аромат. С мамой частенько приходил младший брат, приносил свои корявые рисунки, хвастал о том, что скоро у него тоже откроется пламя. Навещала ее и бабушка. Говорила мало, больше вздыхала и нежно гладила по волосам, украдкой вытирая слезы. Потом пришел Альгар, долго сидел молча у ее кровати, сосредоточенно думая о своем. «Первым делом я издам указ, запрещающий контакты с Фаттарой», — заявил он, наконец, мрачно глядя перед собой. Оля вздрогнула, испуганно посмотрела на брата. Впервые она видела его настолько пугающе серьезным. «Ненавижу их! Похищают детей, а потом используют!» «Нет!» — торопливо выговорила девочка. «Они не все плохие!» — смущенно добавила она, опуская голову под возмущенным взглядом брата. «Еще и защищаешь их!» Поджал тот губы, глянул неодобрительно, вздохнул. «Маленькая еще, многого не понимаешь. Смотри, какое стало. Не улыбнулась за эти дни. Плачешь по ночам. Майра, знаешь, как ругалась. Сказала, у тебя часть сердца мертво, и теперь непонятно, оживет ли. Думаешь, так легко оказаться оторванной от семьи? Разлука убивает, даже если память стерли. Сердце все равно помнит и страдает. И что? «Никто за это не ответит!» Оля испуганно заморгала. Таким рассерженным брата она никогда раньше не видела. Она помнила его веселым курсантом, а теперь перед ней сидел молодой мужчина, которому страшно подступиться. «Не надо, чтобы кто-то отвечал!» Просительно коснулась она его руки. «И мэтра Грехана наказывать не надо. Он не специально, сам не помнит, что сделал!» «Так это все-таки он!» Донеслось яростное от двери, и в палату ворвался отец. «Так и знал, что это тот старикашка, чтоб ему бородой подавиться!» «Нет, Грехан хороший!» — подскочила на кровати Оля. «Он меня защищал, когда...» Она запнулась, не желая еще больше расстраивать родных. «Ну-ка, ну-ка!» — вкрадчиво поинтересовался Харт, входя следом за братом. «От кого тебя потребовалось защищать? Расскажешь? Вижу, у тебя появились силы для разговора». «Нет», — замотала головой девочка, жалея, что сорвалась. Ей отчаянно не хватало слов, чтобы правильно объяснить то, что произошло. «А если ее поймут неправильно, что могут закрыть доступ в Асмос всем фаттарцам и ветру тоже? И чтобы не наговорить лишнего, она решила молчать». «Фамильное упрямство», — со вздохом резюмировал третий, со скрытым одобрением рассматривая насупленное лицо девочки. Через 5 дней после возвращения Оли они все так же мало знали о том, что с ней произошло. Какая-то учеба в какой-то школе, странная методика подавления стихий, блокировка памяти и шантаж жизнями неизвестных детей, чтобы украсть из Асмоса артефакт. Теперь еще всплыло имя похитителя, Грехан. «Ладно, можешь и дальше молчать», — хмыкнул Харт. «Просто я хотел сказать, что к нам поступил запрос на открытие портала для делегации из Фатары. Думал, тебе будет интересно, но если ты все еще чувствуешь себя плохо...» «Нет!» — Оля торопливо откинула одеяло. Альгар придержал, помогая подняться. «Я готова! Я могу!» «Вот и ладненько!» — улыбнулся ей третий. «Хоть они что-нибудь расскажут». «Знаю, ты против». Он с пониманием посмотрел на шестого. «Но нам нужна правда. А кто там продолжает играть в героя?» Оля смущенно потупилась. «Да и собственность надо вернуть. Кролики, между прочим, стоят на учете, как учебные пособия. Кайлис мне уже третью петицию прислал с требованием вернуть ценнейшее животное домой. А с его доставучестью проще самому в Фатару отправиться, чем отказать. Сколько лет они нас игнорировали!» — несогласно проворчал Альгар. «Считали мелкой, не заслуживающей внимания страной. А тут такая честь! Думаю, причина перед нами», — задумчиво произнес Фатар, кивая на Олю.